ладно. Пусти. Чтобы Лёшка дома был. А я сейчас вернусь. Господи, я думала, убьет он тебя. Ай. Второй раз его таким вижу. Первый раз, когда меня парень один ударил, дружок его. И сейчас вот. Ну. Дома сиди, за ним пойду, не натворил бы чего. Всегда у них так. Хуже нет с ними связываться. Молчишь, не нравится. Говоришь, еще больше не нравится. Да что, я не человек. Мне что, слово сказать нельзя? Правду ему говори. А сам тоже правду слушать не любит. Еще кричит. А что он мне сделает? Ничего. Я и сам теперь не маленький. Отец с матерью вернулись через час. В руках у отца был большой сверток, который он тут же принялся разворачивать. Спецовка, сапоги, рукавицы, фартук. Это вот на голову. Завтра пойдешь в море. Ой, Ваня. Там посмотришь, из чего мать суп варит. Ваня. Чего? Это ему не наказание, а доверие и честь. Отец разбудил Лёшу в 4 утра. Вставать не хотелось, но вид у отца был такой серьезный, что Лёша понял, лучше не спорить. Завтрак стоял на столе, мать, видно, поднялась еще раньше. Она не села за стол с ними, а встала у стены и с сожалением поглядывала на сына. Вид у нее был виноватый, и Лёше это было приятно. Через полчаса отец и Лёша входили в прокуренную комнату диспетчерской. Несколько капитанов уже сидели на лавочке вдоль стены. Здравствуйте, товарищи. О, здорово. Здравствуйте. Добрый. Привет, Иван. Сережа. Григорий Павлович, как диспетчер, особый поклон. Рано кланяешься. Сводки нет еще. А мальчишку зачем привел? Привел, значит, надо. Вань, неужели ты стал такой жадный, а? Зарабатываешь ты больше всех, день и ночь висишь на доске почета. Неужели тебе денег не хватает, а, Вань? Зачем привел сына? На заработки, а? Значит, надо. Возьмешь его к себе, капитан? А почему ко мне, а не к тебе? Потому что они ко мне. Ну, а что он умеет, этот молодой боцман? Ничего не умеет. А кушать-то он умеет? Не трепись, Женька. Возьмешь или нет? Ну, какой может быть треп на морских просторах? Я же не могу взять в пай молодого боцмана, который ничего не умеет. В день получки он отнимет у ребят кучу денег, не дав им ничего взамен, кроме своей любви. Пай не надо. Какой там пай? Пусть пока так походит. Ну тогда беру слова насчет жадности обратно. Боцмана тоже беру. Не ручаю, что сделаю из него космонавта, но зачем людям нужно море, он узнает. Ну что, Григорий Павлович, будет сегодня сводка? Есть уже. Ну что там? Море 3 балла, ветер 5 баллов, западный с переходом в север-запад. Понятно. Идемте, боцман. Боцман, почему у вас такой грустный вид, а? Ходите быстрее. С этой минуты мы уже начали работать, и с этой минуты мы будем делать все так быстро, как это возможно. Кстати, зовут меня Женя. А вас? Алексей. А, понятно. Ну вот мы и пришли. Вот он наш лайнер. Под своим гордым именем МРС-47, что означает «Малый рыболовный сейнер номер 47». Я и сам все знаю. Прекрасно. Всю жизнь мечтал о боцмане, который все знает. Эй, на борту! Есть на борту! Все на месте. Семена нет. Но он придет. Вчера загулял малость. Прекрасно. С этого дня он будет гулять уже не у нас. Боцман, прошу на борт. Боцман, трап. Чего? Трап, кто будет убирать? Ладно, сейчас. Не ладно, а есть. Ладно, есть. Малый вперед! Есть, малый вперед. Не дал я таких синеров. Капитан Трепач, команда, наверное, такая же. А чего они из кубрика не вылезают? Домино играют. Или спят. На большом корабле им бы показали, как надо работать. На большом и я бы смог. А тут мне делать нечего. Все равно уйду от них вечером. Никто меня не заставит плавать на этой лоханке. И отец не заставит, если я сам не захочу. А буду заставлять, вообще уеду куда-нибудь. Я им не боцман. Здорово, боцман. Только вот за борт плевать не годится, не полагается. Это вам капитан сказал про боцмана? Ну, кто сказал, тот и сказал. Между прочим, меня зовут Алексей. А, тогда здорово, Алексей. А я Вова. Ладно. Приехали. Сейчас будем трал выбрасывать. Знаю. Ну, раз знаешь, тогда молчу. Ну, как там? Так. Пошел буй. Есть пошел буй. Ну, вот. Так я и думал. Называется команда, а на матросов и не похожа. А, вот. Один в тапочках вышел. Да еще и сам лысый. Другой свитер нацепил японский. Думает, на настоящего моряка похож. Просто пижон молодой. А этот улыбается чего-то все время. Тут не улыбаться надо, а работать. Рыбу ловить. Помочь им, что ли? Ладно, Вов! Вов! Что? Давай помогу. Да уж поздно помогать. Трал за бортом. Пойдем, Алексей, завтракать. Не хочу. Наши «не хочу» остались на берегу. А в море есть распорядок дня. Вам ясно, боцман? А я вам не боцман. Ну, а ведь он прав, Вова. У каждого человека есть имя. Давай, Алексей, в кубрик.